28. Эллен Иверсон сидела у себя в машине около средней школы Морельбаккен и жалела о том, что пригласила так много гостей. 40 лет. Ну что тут вообще праздновать? Она бросила беглый взгляд на себя в зеркало и почувствовала себя уставшей. Она и выглядела уставшей. Под глазами мешки, кожа почти серого цвета, глаза покрасневшие. По виду она словно неделю не спала. Чёрт, ну почему ей нужно было впутаться в это именно сейчас? Она же счастлива, правда? Она с ним познакомилась в магазине. Один из школьных учителей. Она даже не предполагала. Это был совершенно обычный день, обычный покупатель. «Чем я могу вам помочь?» «Я ищу кухонные стулья». «А есть какие-то предпочтения?» «Ну, может быть, Арне Якобсон. У вас есть такие?» «Есть». «О, кстати, а тот, что стоит в витрине, чей он?» «Ну, вообще-то я сама его спроектировала». «Не может быть!» Льстец. Все было так просто. Ему понравились ее стулья, и журнальный столик, который она сделала, и лампы. Он купил почти всю ее коллекцию. На зарплату учителя? Сначала она подумала об этом, ведь, признаться, ее работа далеко не из дешевых. Но потом он рассказал, что его мать умерла, и он получил наследство, и ей стало совестно за свою мелочность. «Боже мой, соберись уже. Хватит. Это ничем хорошим ни для кого не закончится». Эллен Иверсон взглянула на часы в телефоне и почувствовала раздражение. Без 22, через 20 минут у нее зубной врач, а ехать туда минимум минут 15. Они же договорились на половину второго. Она взяла свой айфон и попробовала позвонить ему еще раз. По-прежнему никто не отвечал. Сколько сообщений она послала ему? 50? Был ли хоть один ответ? Нет. Молодежь. Ее сыну Рубену только что исполнилось 14, и он выпросил себе последнюю непомерно дорогую модель телефона. Но отвечал ли он на ее звонки? Нет. Держал ли телефон заряженным, чтобы она могла с ним связаться? Нет. Платил ли за счета по связи сам, как они договаривались? Нет. Собирался ли он, по крайней мере, убирать у себя в комнате, помогать по дому, выносить мусор, делать хотя бы что-нибудь, чтобы она не чувствовала себя дурой, давая ему деньги? Нет. Она покачала головой и позвонила еще раз, по-прежнему не получив ответа. Эти подростки. Зубной врач. Почему сын сам не мог сходить к зубному? «Как твой поход к зубному сегодня, Рубен?» «К зубному?» Тот же разговор 2 недели спустя. «Ну как твой поход к зубному сегодня, Рубен?» «Ты о чем?» «Я отпрашиваюсь с работы, забираю тебя из школы. Ты приходишь в половине второго. Это понятно? Или записать у тебя на руке?» Эллен Иверсон вздохнула и достала из сумки помаду. «Что это? Седой волос в зеркале? Еще один? Опять нужно в парикмахерскую. Она ж только что там была. Да чем она вообще занимается? Ей же на самом деле наплевать на несколько седых волос. Это даже красиво. Естественно. И на помаду тоже. Она не часто ею пользовалась. У нее и так красивые губы». Она осеклась. «Вот я сижу около школы, чтобы вообще-то забрать сына. Но вместо этого я разукрашиваюсь как кукла, потому что он тут работает. Это на тебя не похоже, Эллен. Ты замужем, счастлива в браке». «Ну, если можно так сказать, счастлива». Эллен Иверсон вышла из машины и направилась ко входу в школу. Она не была несчастной, нет, но что-то все же было не так. Скучно. Просто-напросто скучно. Вся ее жизнь стала такой практичной. Ей не хватает огня, напряжения. Начал накрапывать дождь, и она быстро пересекла площадку и постучала в дверь инспектора. «Добрый день. Чем могу вам помочь?» Я ищу своего сына, Рубина Иверсона. Какой класс? 9А. Сейчас посмотрим. У них английский с Хейди Лауквант, кабинет 104. Эллен поблагодарила и пошла дальше по коридору. Постучала в дверь и помахала в дверное окошко. Хейди Лауквант подошла и высунула голову в дверной проем. «Добрый день. Я могу вам помочь?» «А Рубен здесь? Мы должны идти к зубному, и он, видимо, забыл». Лауквант подняла брови. «Нет, Рубена сегодня нет в школе». «Серьезно?» Эллен Иверсон почувствовала, как в ней закипает ярость, с такой силой, что она стиснула зубы. «Ох уж этот чертов ребенок! Прогуливает?» Она, конечно, подозревала, но все же... Сегодня, когда они должны идти к врачу, и она отпросилась с работы, что он вообще себе думает? Нет, с нее хватит. Она заметила Мартина в классе. «А можно мне Мартина на два слова?» Лауквант подозвала его, и подросток вяло побрел в коридор. Он еле держался на ногах. «Разве Рубен не собирался ночевать у тебя сегодня?» — спросила Эллен, сжав зубы. «Собирался, но не пришел». «Ты говоришь мне правду, Мартин?» — сказала Эллен, осторожно положив руку ему на плечо. Хайди Лауквант вернулась в класс, закрыв за собой дверь. «Хм, ну ясное дело. Зачем мне врать вам?» «Но вы договорились о ночевке?» Мальчик кивнул. «Значит, эта часть, правда?» «Да все правда», — сказал Мартин, всплеснув руками. «Я понятия не имею, где он». «И он тебе не звонил?» «Да нет, клянусь, поверьте мне». «И ты не говорил с ним?» «Я пытался много раз и на Фейсбуке, и по СМС, но он не отвечал. И тогда я подумал, ну, может...» «Что ты подумал?» «Что ему все-таки не разрешили. Ну, знаете». «Знаю что». «Ну, я хочу сказать, вы классная, но его отец же...» «Спасибо, Мартин, извини. Конечно, ты ни в чем не виноват». Эллен Иверсон взяла себя в руки и на этот раз изобразила нормальную улыбку. «Ну, значит, ты не знаешь, где он?» «Да понятия не имею», — сказал подросток, пожав плечами. «Ладно. Ну, как ты думаешь, куда он пошел бы, если бы вы, ну, скажем так, решили не ходить в школу в какой-нибудь день?» Мальчик немного неуверенно взглянул на нее. «Может быть, в Стуру?» — пробормотал он наконец. «Торговый центр?» «Ну да. Или я не знаю». «Спасибо, Мартин. Если ты что-то услышишь от него, передай, что я его ищу, окей?» «Окей, Фруи», — кивнул долговязый подросток и исчез в классе. «Из чего? Торговый центр Стуру? Среди белого дня? Она ему покажет». Эллен Иверсон ощутила, как ярость снова закипает внутри, пока она решительно шагала по коридору и полубегом добиралась до машины под дождем.